школу. Хочется в школу. А зима... Снова начала свой рассказ старая-престарая тряпичная кукла. Матушка уговаривает Настю и Мотю не дойти в эту пору. 8 верст снегом шагать. Здоровый мужик, может, и дойдет, да и то в валенках. А у вас и валенок нету, и малы еще. В поле снегом заметет, в лесу волк загрызет. Было у меня 2 доченьки, не станет ни одной. Чем эдакой напасть? Садитесь-ка лучше прясть. Вон сколько льну наготовлено. А то скажут люди, ну и пряхи, ни юбки, ни рубахи. Сели на лавочку прясть, чтоб не скучно было. Поют с матушкой песни. А в школу все равно охота. Как-то проснулись поутру. В избе по стенам солнечные зайцы скачут. На столе завтрак матушка оставила. На печи старые отцовы валенки сохнут. Девочки позавтракали, чашки вымыли. Что дальше делать? В окно солнце сияет, снег сверкает, небо синеет. Моть, побежали в школу, говорит Настя. День-то обрадовался солнцу, потянется подлиннее. Как раз до темноты туда-сюда обернемся. Нас и не заругают. Учительница обрадуется. Буквы в книжке дальше покажет. По карандашу подарит. Наш-то почти весь изрисовался. Настя обулась в валенки. Хоть и не в пору идти можно. Моти лапти надела. Старшая сестра завернула в платок по куску хлеба. Младшая меня в платок завернула. Быстро побежали за дворками, огородами, не остановил бы кто. С тропы не сойти, снег. Тропа вывела на дорогу, дорога в лес. В лесу красота, не наглядишься. Не иначе Снегурочка здесь побывала. Кто еще так все деревья, все кусты изукрасит, ни одного не пропустит? А матушка нас не заругает, что без спроса ушли, спрашивает Мотя. Так мы туда и обратно, говорит Настя. Долго ли? Учительницу нашу посмотрим. Соскучилась по нас, поди. Идут, идут. А лесу конца нет. Снегу на дороге. Быстро не пойдешь. Хорошо Насте в валенках, а у Моти полны лапти снега. Солнце то ли за тучу зашло, то ли за деревья. Снег не сверкает. Тихо. Только сорока крикнет, выскочит перед девочками на дорогу и опять в лес. Снег пошел. Сначала мелкой, как мука, мучинка от мучинки далеко, потом крупнее, будто крупа снега посыпалась. Потом хлопьями повалил, а вышли из лесу. Тишины, как не бывало. В поле выл, гудел, свистел ветер, да не один, а много дружков-приятелей налетели из разных краев и стран, гоняются друг за другом, борются, кружатся, носятся, будто с цепи сорвались. Не то что дороги, белого света не видать. Один белый снег. В лесу сильному ветру тесно. Слабые ветерки гуляют, посвистывают. Снег сыплется пуще и пуще. Сумерки опускаются. Девочки туда-сюда. И сбились с дороги. Моть плачет, устала, озябла. Лапоть с ноги потеряла. Без лапти да по снегу, да по лесу. Настя перепугалась, но молчит. Старшие все-таки. Залезли девочки под густую ель. Настя сняла отцовы валенки. На один валенок сами сели. В другой ноги сунули. И еще место осталось. прижались одна к другой, достали хлеб, одним платком укрылись. Снежная туча пройдет, думают, станет в лесу светлее, отыщем дорогу и пойдем домой. А то батюшка с матушкой вернутся, заругают. И не заметили, что меня с ними нету. А я, когда девочки еще на дороге топтались, из платка да на дорогу, на самый пригорочек. Ветерок с меня снег сдувает, лежу на самом виду. Батюшка с матушкой вернулись. Нет, дочек. Ну, думают, у подружек. Но подружки сами прибежали поиграть. Тут матушка встревожилась, стала по деревне дочек искать. Нигде нет. И отец встревожился. Глядь, нет дома старых валенок, да тетрадки школьной не иначе в школу ушли. Много народу пошло девочек искать. Стемнело. В руках у людей толстые смолистые ветки горят. При свете такой ветки один мальчишка, живший от нас совсем неподалеку, и нашел меня. Он сначала думал, что я пучок травы, полузасыпанный снегом, но я изо всех сил глядела на него, чтобы он меня поднял. Вгляделся, и как заорет: тут они, тут ихняя кукла валяется. Все сбежались, стали звать, аукать, искать вокруг, и нашли девочек под елкой. Они спали, прижавшись друг к дружке, засунув ноги в один валенок. «Это наша спасительница», — говорили с тех пор про меня. «Если б не она, девочки замерзнуть могли б».